Глава 29. Схватка в плавильне. Вмиг и охотники, и индейцы вскочили как один человек. Двойной клич к нападению прозвучал, словно вырвался из одной груди. С быстротой молнии были выхвачены из-за курток и поясов под плащами ножи, пистолеты и томагавки. В одно мгновение вспыхнула общая свалка. Затрещали выстрелы, засвистели в воздухе томагавки. Засверкали остро отточенные лезвия ножей. Ужасающая, адская картина. Пространство было так тесно, так неудержима была ярость противников, что надо было думать, что в первой же стычке обе стороны уничтожат друг друга. На деле же было не то. В первые моменты боя нападение бывает обыкновенно нерешительным, защита энергичнее. К тому же бой шел почти в потьмах, так как в первые же мгновения двое вцепившихся друг в друга противников повалились на пол, захлопнув при падении дверь и продолжая кататься по полу в борьбе. Время от времени слышен был удар, глухой стук падающего тела. Комната наполнилась дымом, пылью, серными парами, так что дерущиеся, полузадохшиеся наносили удары, почти не видя и не осознавая, кому и куда. Галлер почувствовал, что ему делается дурно. В первый миг, тотчас вслед за выстрелом Сегена, он выхватил свой револьвер и выстрелил в лицо вскочившего с места врага. Затем, почти не останавливаясь, выпустил один за другим все 6 зарядов и, борясь усилиями воли с подступавшим чувством удушья, метался по комнате, стараясь найти дверь. Едва держась на ногах и ощупывая вершок за вершком тонкую глиняную стену, пробираясь к двери, он вдруг услышал где-то близко около себя исступленный голос Билла Горея. Великан держал в своем могучем кулаке зажатой шею индейца. Из-за недостатка ножа потряс его несколько раз, все не выпуская шею. И тотчас же швырнул, не сомневаясь в его смерти, изо всей сил на пол с возгласом «Вот тебе, на дорогу!». Этот возглас еле слышал явственно Галлер. Но что было потом? Он сознавал смутно, как сквозь сон. Он чувствовал, как об него стукнулось чье-то тело, чувствовал, что стена, о которую он опирался, начала подаваться. Каким-то образом голова его очутилась среди ослепительного света. Он смутно услышал какой-то треск, точно от рухнувшего потолка, а потом все завертелось, и минут на 10 вокруг все пропало, исчезло. Он ничего не осознавал, ничего не мог припомнить. Он потерял сознание. 10 минут. Какой короткий промежуток времени, но какой богатый тяжкими событиями и последствиями. Этих 10 минут оказалось достаточно, чтобы пламя объяло домик плавильни и выгнало бойцов из пылающих развалин. Из Наваха не уцелел ни один, но и среди охотников немногие вышли неранеными. Уцелевшие, среди которых оказались Сеген, Рубе, Горей и Эль-Соль, едва выползли из-под горящих обломков домика и поспешно бросились, чтобы спрятаться в укромном месте, известном лишь Сегену, в одной из заброшенных шахт. Начинавший понемногу приходить в себя Галлер как раз успел заметить своих 4 спутников, когда они украдкой спустились в углубление шахты. Еще не будучи в силах подняться и предпринять что-нибудь, он обводил глазами все вокруг себя, и вот почти в одну и ту же минуту увидел 3 картины, одна другой печальнее и тревожнее. 3 женщины карабкались по крутой тропинке, пролегавшей по левой отвесной стене оврага. За ними шли, подталкивая их, 3 индейца. Нельзя было не узнать их. Это была жена и обе дочери Сегена. Толпа индейских всадников, человек в 50, оставив далеко за собой маленькую группу, спускалась вниз по оврагу, и, наверное, через несколько минут должна была достигнуть рудника. Сцена на правой стороне обрыва была еще ужасней. Там неслись галопом охотники на своих лошадях, и за ними гналась огромная толпа диких всадников, безо всякого сомнения подоспевший отряд Дакомы. Охотники не остановились и не уменьшили бег и тогда, когда достигли построек, а мчались через все еще пылавшее пламя пожара вперед, в долину. Отряд индейцев продолжал преследовать их, а подскакавший всего через 2-3 минуты отряд из 50 всадников остановился перед пылающей грудой развалин, и все начали шарить между стен.